Год спустя. Голуби были толстые и наглые, лезли под ноги, хватали хлебные крошки прямо с рук. Не боялись даже Блэка, хотя, несомненно, его видели. Кошки точно его видели, выгибали спины, шипели, бросались на утек. Со стороны казалось, что они так реагируют на Арину, а не на ее призрачного пса. «Ну дают, паразиты!» Ирка выпрямилась, стряхнула с подола платья крошки. «Того и гляди, на голову усядутся!» «Арин, а пойдем в кафе?» Она потянула подругу за руку. «Хочу мороженого и колы, а еще пирожных!» В кафе на залитой солнцем набережной было малолюдно. Они уселись за пластиковый столик под ярко-красным зонтом, сделали заказ. Арина расслабленно откинулась на спинку стула. Захотелось снять большие, в пол лица, солнцезащитные очки, взглянуть на это разноцветие невооруженным глазом. Но она не рискнула. В Москву за этот год девушка наведывалась дважды. Первый раз, чтобы проконтролировать передачу Библии Гутенберга родному институту. Второй раз – сегодня. И каждый раз соблюдала конспирацию, боялась встретить кого-нибудь из прошлой жизни. Волков выполнил свое обещание. Теперь у Арины были новые документы и новая фамилия. Теперь ее звали Арина Рысенко. Видимо, он так пошутил, воплотил в жизни ее тайные пожелания. С новыми документами она стала другим человеком. Даже внешность свою изменила, в которой уже раз. Из длинноволосой шатенки превратилась в блондинку с ультракороткой стрижкой. Но старалась не рисковать без особой нужды. Впрочем, и тогда, и сейчас все прошло хорошо. В институте Арина не светилась. Действовала через посредника, которого представил Волков. В Москву приехала лишь за тем, чтобы своими глазами убедиться, что последняя воля Веры Федоровны исполнена. А сегодня был совершенно особенный день. Сегодня она впервые взяла в руки свою новую, вкусно пахнущую типографской краской книгу. Купила в книжном 3 экземпляра. Для себя, для Ирки. И третий просто так, на всякий случай. Книгу выпустило то же самое издательство, что и раньше, но теперь на обложке красовалось и ее, пусть и выдуманное, имя. Новый мистический детектив родился на свет поразительно легко, хотя писала его Арина в переломное для себя время. Писала просто так, не рассчитывая на издание, но чудесным образом попала в струю. Продажи последней книги модной писательницы Евгении Кравцовой неожиданно провалились, и упавшее знамя подхватило никому неизвестное доселе Арина Рысенко. Чем все это закончится, не знал никто. Но договор на 3 последующие книги был Ариной уже подписан, а идей хватило бы еще на целый десяток рукописей. И от этого на душе становилось спокойно, а по ночам ей все чаще снились не кошмары, а сюжеты будущих книг. Жизнь налаживалась. «Арина, какая же ты молодец!» Ирка, в которой уже раз достала из сумочки свой экземпляр, понюхала, погладила глянцевую обложку, перечитала дарственную надпись. «Сказать, кому никто не поверит, что моя лучшая подружка – известная писательница». «Всего одна книга, Ир», – напомнила Арина, принимая из рук официантки свой кофе. «Ерунда!» – подруга потянулась к вазочке с шоколадным мороженым. «Это же только начало!» Они посидели молча, наблюдая, как по речной глади скользит белый кораблик. А потом Ирка осторожно спросила. «Он не звонил?» «Нет», — ответила Арина напряженно. «А ты ему?» «Зачем, Ир?» «Чтобы рассказать, как живешь, подарить свою книгу». «Как я живу, он наверняка знает, а книги такие не читает». «А если бы он вдруг, чисто случайно, узнал, кто в этой книге главный герой?» Блэк, до этого спокойно лежавший у ее ног, вдруг сорвался с места и умчался в густые парковые заросли. Наверное, почуял белку или кошку. Даже призрачному псу иногда нужны развлечения. «Он не узнает», — сказала Арина, провожая Блэка взглядом. Да, герой теперь был другой. С заучкой-историком пришлось расстаться. Теперь расследование в книге вел частный детектив. И не было у него с Волковым ничего общего. Ну, почти ничего. Если только чуть-чуть. Это его совсем не касается. Повторила она еще раз и устремила взгляд к воде. От реки веяло прохладой. Волков нашарил в кармане пачку сигарет. Вот уже полгода он пытался бросить курить, Иногда ему даже начинало казаться, что враг побежден. Последний раз он продержался целый месяц, до тех пор, пока не узнал от Иры, что Арина собирается в Москву. Арина пыталась жить нормальной жизнью, и Волков как мог старался ей в этом помочь. Решил вопрос с Евгенией, сделал новые документы, помог с жильем и работой. Но это было не главным. Волков чувствовал, чтобы смело смотреть в будущее, Арине нужно смириться с прошлым. А он, так уж вышло, часть ее прошлого, очевидец того, от чего она так упорно пытается избежать. Самым логичным, правильным и разумным было бы постараться обрубить все связи, освободиться самому, отпустить ее. Да вот никак не получалось. Связывала их теперь не тонкая нить, а стальной канат, который еще попробуй разруби. Связь эта мешала жить, лишала покоя, но поделать с ней Волков ничего не мог. Именно из-за Арины он притащился в старый парк, готов был сорваться и опять закурить. Именно из-за нее чувствовал себя глупым пацаном. Появление Блэка он уловил краем глаза, просто почувствовал движение на самой границе восприятия и лишь сосредоточившись, разглядел едва заметный силуэт. «Ну привет, дружище!» Долго удерживать внимание не получалось. Призрачный силуэт исчез, стоило только Волкову моргнуть. Что ни говори, общение с призраками требует немалой концентрации и сил. Если, конечно, ты не ведьма. То, что он оказался здесь, рядом с Ариной, не было случайным порывом, как бы Волков не пытался убедить себя в обратном. И дорогущую чернильную ручку с золотым пером он купил не просто так. А с гравировкой так и вовсе намучился, подбирая правильные слова. И в поисках новой Арининой книги обошел не один книжный, а потом прочел ее всего за ночь. О работе частного детектива Арина знала совсем немного, да и герой получился эдаким вундеркиндом-везунчиком. Но эта книга была еще одной связующей нитью, доказательством того, что Арина ничего не забыла. Мобильный зазвонил в тот самый момент, когда Волков уже почти решился. Этого звонка он ждал несколько месяцев, и он враз изменил все его планы. Они с Иркой уже собирались уходить, когда к их столику подкатил на роликах тинейджер, почти точная копия оставшегося в дымном логе Макса, в точно такой же бейсболке на бекрень. «Кто из вас Арина?» – спросил он, бухнул на стол завернутую бархатную бумагу коробочку и, не дожидаясь ответа, громыхая роликами по тротуарной плитке, укатил во свояси. В коробке с логотипом очень известной фирмы лежала перьевая ручка с изящной и лаконичной гравировкой. Легкого пера. Арине не нужно было спрашивать, от кого этот подарок, она просто чувствовала. Как чувствовала и то, что за пределами ее так тщательно создаваемого безопасного мирка собирается буря. Шрам на ладони, память о сказочнике, напомнила себе дергающей болью. Быть просто женщиной никак не получалось. Ясным солнечным днем в ней снова просыпалась ведьма,